20. Странное дело, но позже, когда я, выскользнув из постели, заперлась в ванной, мне не хотелось уже, чтобы мой план, точнее, один из вариантов моего плана сработал, чтобы Миша разочаровался во мне и остыл. Напротив, мое женское самолюбие требовало поклонения, восхищения и любви, как если бы я по-прежнему была свежей маргариткой. Тогда мое сознание было замутнено волнением и страхом потерять саму себя. И если первые минуты нашей близости я чувствовала себя полной любовных сил и уверенности в своей женственности, то позже на меня накатило такое черное облако неуверенности в себе, что мне захотелось, чтобы все это оказалось сном. Приняв душ, я долгое время просидела на краешке ванны, не зная, что мне делать и как себя вести. Конечно, был бы там, в спальне, Алекс, все было бы иначе, радостнее. Но теперь на моих подушках возлежал совершенно чужой мужчина, получив от меня все, что он хотел в течение долгих лет. Я рассматривала свое отражение в зеркале, и мне казалось, что кожа моя не такая свежая и молодая, и даже мимические морщинки вокруг глаз казались слишком глубокими, чуть ли не старческими. «Зоя, с тобой все в порядке?» Вдруг услышал я и от страха замерла, кажется. У меня тогда даже сердце остановилось. Надо было выходить и жить дальше. «Да, все в порядке», — ответила я и, вздохнув, вышла. И тотчас оказалась в объятиях Гольдмана. «Ты в порядке?» — повторил он свой вопрос, и мне показалось, что он обратился ко мне таким тоном, как обращается к своим пациентам. «Я здорова, если ты об этом», — сухо ответила я. «Больше всего мне бы хотелось, чтобы он ушел». «Надеюсь, я не разочаровал тебя?» — спросил он, но его довольная улыбка свидетельствовала о том, что он нисколько не сомневается в себе, как в мужчине, и что спросил он меня скорее для того, чтобы услышать некое подобие комплимента. «Все хорошо». Я высвободилась из его объятий и поспешила на кухню варить кофе. Я старалась не думать о том, что произошло ночью, и тогда мои мысли устремились к другой, не менее волнительной теме – наследство Алика. Восклицание Миши о том, что, мол, зачем тебе вступать в наследство, когда у меня вполне достаточно денег, чтобы сделать тебя счастливой, тем утром показалось мне не очень-то и убедительным. К тому же мой жизненный опыт подсказывал, что в этой жизни опасно доверяться и тем более надеяться на мужчин. Взять, к примеру, Алекса. Разве могла я предположить, что когда-нибудь он бросит меня, чтобы укатить за границу, чтобы там тайно от меня и от своей родины продавать мозги и талант? Ведь даже в постели, буквально несколько дней тому назад, он так и не смог дать мне вразумительный ответ, что же произошло на самом деле. И самое главное, почему он не предупредил меня о своем бегстве. Так за завтраком мной была возбуждена тема брачного договора, над которым я планировала поработать вместе с каким-нибудь ушлым и умным адвокатом. Понятное дело, что я не собиралась делиться с Гольдманом своими деньгами, как накопленными и полученными от Алекса и Алика, так и наследственной массой. Миша с улыбкой согласился, после чего он предложил мне немедленно отправиться в Москву, чтобы заняться вопросом похорон Алика. Итак, наш брак с Гольдманом был как бы решен. И в скором времени наверняка он предложит мне заняться подготовкой к свадьбе. Призрак белого платья с фатой, как мне казалось, приведет в движение и ту сложную и таинственную систему неаполитанских загадок, над которыми я продолжала ломать голову. Алекс, узнав о свадьбе, захлебнется в своей ревности. Ну и пусть. Мы собрались и отправились с Гольдманом в Москву. К профессору Ивану Алексеевичу Селиванову, научному руководителю Алекса и Алика, человеку, о котором я слышала много и которого не уважала, поскольку знала, что он, пользуясь своим служебным положением, присваивает себе чужие идеи, разработки и проекты, я вошла с разрешения пахнущей кофе секретарши, долговязой девицы в темном платье, едва живая. У меня в голове шумело, да и зубы стучали от страха. Я никогда его не видела. Не была с ним знакома, и он представлялся мне почему-то румяным и холеным, жирными от черной икры губами толстяком. Однако за огромным письменным столом, заваленным документами, я увидела сухонького старичка с бледным лицом и блестящим черепом, с редкими прилипшими к коже седыми волосиками. Глубоко запавшие темные глаза под густыми спутанными белыми бровями смотрели на меня с любопытством и легкой иронией. Крупный орлиный, явно сломанный нос был неестественно белого цвета, словно его припудрили. «Здравствуйте, Иван Алексеевич!» Я встала у двери, не решаясь приблизиться к нему. На языке вертелось огромное количество вопросов, связанных с темой или темами, над которыми трудился мой муж или Алик. Чем они занимались? Чем Алекс привлек внимание иностранных ученых или дельцов от науки, фармацевтов, инвесторов, шпионов, бандитов? Ведь я толком не знала, чем вообще занимается институт. Вроде биофизикой или просто физикой и химией. «Так значит, я имею удовольствие лицезреть Зою Валентинову», проскрипел профессор, поднимаясь со своего места и медленно двигаясь мне навстречу. «Сейчас он скажет: так это по твоей милости, дорогуша, погиб наш бесценный ученый, талантливейший человек Алик Банг. И ты еще посмела сюда прийти?» Он обошел меня, разглядывая, как статую в музее. Я окончательно растерялась. «Так вот вы какая!» Он остановился, наконец, напротив меня и уставился мне в глаза. «Весь институт гудит, знаете. Все только о вас и говорят». «В смысле?» «Так ведь это за вами отправился господин Банг в Неаполь, где и погиб, знаете ли, трагически. Теперь я понимаю его. На самом деле красавица». «Бабник», — решила я, мысленно омолодив его и дорисовав его образ чередой беспорядочных связей со всеми девушками и женщинами, находящимися у него в подчинении. «Старый козел». «Понимаете?» — блеяла я. Тело Алика увозили не без помощи российских дипломатов. Все было сделано на строгом официальном уровне. И мне, как вы понимаете, никто и ничего толком не сообщил. Поэтому я здесь. Скажите, пожалуйста, где я могу забрать тело, чтобы похоронить?» Профессор вернулся за свой стол, скрестил длинные руки на груди и посмотрел на меня усталым взглядом. «Вы опоздали, Зонька. Похороны состоятся послезавтра, и наш институт вплотную занимается этим вопросом. Сейчас тело нашего коллеги подготавливают. Нам пришлось даже купить ему новый костюм, потому что в его квартире мы нашли только джинсы да майки. Он же одевался, как мальчишка. Заплатили гримеру, вы уж извините за подробности. Словом, послезавтра в актовом зале состоится гражданская панихида. А потом его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с могилой его деда Иосифа, с которым, кстати говоря, я был хорошо знаком». Он говорил еще какие-то противоестественные, как мне тогда казалось, вещи, которые ну никак не ассоциировались у меня с Аликом. Веселым, жизнерадостным и, главное, совсем молодым. И в какой-то момент я поняла, что мне не хватает воздуха. Я поблагодарила его за то, что он принял активное участие в подготовке похорон, положила ему на стол толстый конверт с деньгами. Утром мы с Мишей заехали в банк, и он снял со своего счета и вручил мне довольно-таки приличную сумму. И попросила его, надеясь, что он поймет всю щекотливость моего положения, поддержать меня во время самих похорон, не дать тем, кто, возможно, считает меня косвенным образом виновной в смерти Алика, разорвать меня на части. Он все понял и пообещал сделать все возможное, чтобы все окружение Алика восприняло мое появление у его гроба как само собой разумеющееся, ведь я была практически его невестой. «Знаете что, милая Зоя, а давайте я скажу им, что и вас тоже ранили там, в том кафе, где напали на него, и что вы просто чудом остались живы. Как вам такой вариант?» Спросил он, пряча конверт в карман старого, потертого, но элегантного пиджака. «Спасибо вам». Внезапно Селиванов, словно забыв о своих годах, мне показалось, что ему чуть ли не все 100, довольно-таки проворно, как оживший киношный скелет, облаченный в костюм, вышел из-за своего стола и крепко обнял меня, видимо, желая приободрить. Хотя я восприняла этот жест как попытку хотя бы так отблагодарить меня за щедрое финансовое вливание в его карман. От него почему-то сильно пахло нафталином. Ладно, пусть. Главное, что Алика похоронят с полагающимися почестями, как молодого ученого. Я вышла из его кабинета, все еще не в силах поверить, что я только что разговаривала о похоронах Алика. Мой мозг отказывался принимать его смерть. Думаю, такие же чувства испытывали и те, кто его знал. Я переживала, ведь рано или поздно, но многие узнают, что он завещал все, чем владел мне, той самой безумной и бесшабашной особе, которая вскружила ему голову и за которой он полетел навстречу своей смерти. Я не была уверена в том, что профессор Селиванов сможет оградить меня от толпы институтских товарищей Алика своим покровительством. Миша дожидался меня возле института в машине. Я рассказала ему о том, как прошла встреча. Предполагаю, он испытал облегчение, все-таки от многих хлопот он был теперь избавлен. Я согласилась пообедать с ним в ресторане, после чего мне захотелось остаться одной. Гольдман отвез меня домой. Я задыхалась от мыслей и чувств. Я предательница. Решила выйти замуж за человека, которого не любила и которого презирала. И презрение мое имело весьма глубокие корни. Я не верила в его любовь и не понимала, зачем ему этот брак. Что-то подсказывало мне, что его чувство ко мне было сродни победе над Алексом, даже мертвым, как полагал Гольдман. Но, с другой стороны, Миша был знаком с моим мужем как с пациентом, и потом как с мужем своей медсестры, не более. Так зачем ему это глупое самоутверждение? Или это я уже такая испорченная, что уже не верю в любовь? Или окончательно растеряла уверенность в себе, как в женщине? Распрощавшись с Мишей, я прилегла. В доме было так тихо, что мне захотелось какого-то звукового фона. Я включила телевизор, и вот под тихие разговоры героев сериала мне удалось заснуть. Проснулась я, когда за окнами было совсем темно. А ведь у меня были планы заняться, наконец, своим садом. Вот оно. Еще одно мое предательство. Вместо того, чтобы полить розы, пропушить землю да выплыть траву, я бездельничаю, развратничаю, да к тому же еще и превращаюсь в мошенницу и лгунью. Что вообще происходит в моей жизни? Как так могло случиться, что мне отовсюду просто в голову падают деньги? Деньги! Я вскочила, вспомнив о том, что не удосужилась проверить, нет ли денег где-нибудь на крыльце или в почтовом ящике. Но тут же, вспомнив, что я оставила дом на попечении Милы, ужаснулась при мысли, что она могла... Нет-нет, она не такой человек. Даже если бы она и заметила в почтовом ящике что-то, то... Стоп. Ящик открывался легко, без ключа. Достаточно было просто приподнять крышку. И сделать это мог вообще кто угодно. Набросив кофту, я выбежала в сад, пробежала по дорожке до ворот, приблизилась к почтовому ящику, моля Бога о том, чтобы в нем были деньги. Потому что если их нет, значит, их кто-то взял. И первой подозреваемой была бы Мила. А мне этого так не хотелось. Самое тяжелое в жизни – это разочаровываться в людях, которых любишь и которым доверяешь. Я подняла крышку этого самодельного деревянного ящика, на который и без слез ты не взглянешь. Сунула туда руку и к моей величайшей радости нащупала плотный пакет. Я достала его, развернула. Да, вот они, деньги. Любой посторонний мог бы забрать их, достаточно было просто полюбопытствовать, что там внутри. Но поскольку газет давно никто не выписывает, все уверенно пользуются интернетом, а в ящики забрасывают в основном рекламные проспекты, вот и моим тоже никто не заинтересовался. Тем более Мила, которая прибегала ко мне, чтобы быстренько полить сад, почистить дорожки. У нее и без меня хлопот хватает. Я вернулась в дом с улыбкой на лице. Мысли, что я оставила в спальне и которые пыталась скрыть даже от себя, вернулись ко мне. Деньги. Меня ими просто завалили. Теперь я понимала, что они переводились мне с Алексом через Алика. Кажется, так. За какие-то там разработки, о которых я уже устала размышлять. Потом деньги Алика, наличные из дома, что он снимал в Неаполе, плюс его банковские карты, а скоро еще и наследство, возможно, его квартира. Какое будет счастье, если в скором времени у Алика объявятся какие-нибудь родственники, с которыми я с радостью поделюсь или просто отдам им все, что положено мне по завещанию. Как хорошо, Господи, что мои мысли не слышит Миша Гольдман. Уж он бы мне быстро вправил мозги. Я вдруг расхохоталась. Да, вот еще Миша тоже сулил мне золотые горы. Словом, я богатая тетка, у меня куча денег. Это то состояние, о котором мечтают практически все люди на Земле. Ведь деньги — это свобода, возможности. Это весь мир. Но тогда почему же мне в тот вечер, когда я осознала, что мне теперь никогда не придется бедствовать или даже работать, что я просто могу до конца своих дней жить в свое удовольствие, было так паршиво на душе? Что меня так мучило? У меня душа болела. И голова. И вообще все. Почему я была так несчастлива? Я уже старалась не думать о Мише, о предстоящей свадьбе, которой надо бы уже готовиться. Не думала и о предстоящих похоронах, потому что мне было больно об этом думать. Я бродила по дому, слоняясь из комнаты в комнату, пытаясь найти источник этой отравы, пока вдруг не поняла. Я даже замерла на пороге спальни, где несколько часов тому назад была с Мишей, и даже эти воспоминания мне уже не причиняли боль. Не это, совсем другое. Я вспомнила Алекса и промелькнула мысль, что в сущности почти все мужчины одинаковы, но припоминая какие-то анатомические особенности мужского тела, и почему я не подумала об этом там, еще в Неаполе? Неужели я была настолько ошеломлена обрушившимися на мою голову ярчайшими событиями и переживаниями, что не заметила одной важной детали, которая, вспыхнув в памяти, моментально перевернула всю мою жизнь? У мужчины, который кормил кошек и рисовал облака, не было на животе трех шрамов от лапароскопии.